Тедди перевернул верхний лист своих записей и положил на стол лицом вниз. «Что с ракетой-носителем?» «На данный момент все в порядке», — сказал Моррис. «Но не идеально. Иглай-3 был готов к запуску. Ракеты-носители не рассчитаны для того, чтобы находиться в вертикальном положении и переносить действие силы тяжести в течение длительных периодов времени. Мы добавляем внешние опоры, которые снимем перед запуском. Это проще, чем разборка. Кроме того, топливо вызывает коррозию внутренних баков, поэтому пришлось его слить. Каждые 3 дня мы проводим осмотр всех систем». «Хорошо, спасибо», — кивнул Тедди. Затем посмотрел на Брюса Ина, который в ответ уставился на него мутными красными глазами. «Брюс, спасибо, что прилетел. Как нынче погода в Калифорнии?» «Откуда мне знать?» — ответил Брюс. «Я редко выхожу на улицу». Раздался тихий смех. Тедди перевернул еще одну страницу. «Главный вопрос, Брюс. Как дела у Айрис?» «Мы не успеваем», — Брюс устало покачал головой. «Работаем со всей возможной скоростью, но этого недостаточно». «Я могу найти деньги на сверхурочную работу», — предложил Тедди. «Мы и так работаем круглосуточно». «Как велико отставание?» — спросил Тедди. Брюс со вздохом потер глаза. «Прошло 29 дней, значит, осталось всего 19. После этого стартовой площадке нужно еще 13 дней, чтобы установить зонд на ракету-носитель. Мы отстаем не меньше, чем на 2 недели». «Этим ваше отставание и ограничится?» — поинтересовался Тедди, делая пометку в бумагах. «Или оно увеличится?» Брюс пожал плечами. «Если никаких новых проблем не возникнет, мы отстанем на 2 недели. Но проблемы возникают постоянно». «Назови число», — сказал Тедди. 15 дней, — ответил Брюс. «Будь у нас 15 дополнительных дней, мы бы справились». «Ладно», — кивнул Тедди, делая еще одну пометку. «Давайте найдем 15 дней». Он повернулся к врачу экипажа Ареса-3 и спросил. «Доктор Келлер, мы можем ограничить потребление пищи Уотни, чтобы его пайков хватило на более долгое время?» «Мне жаль, но нет», — сказал Келлер. «Он уже потребляет минимальное количество калорий. Честно говоря, учитывая объемы проделываемого им физического труда, он ест намного меньше, чем следует. Дальше станет только хуже. Вскоре вся его диета будет состоять из картофеля и витаминных добавок. Он сохраняет богатые белком пайки на потом, но ему все равно грозит истощение». «Когда у него закончится пища, через какое время он умрет от голода?» — спросил Тедди. «При условии обильных запасов воды он сможет продержаться 3 недели. Меньше, чем типичный голодающий, но не забывайте, что он начнет голодать уже истощенным». Винкат поднял руку, чтобы привлечь внимание. «А еще не забывайте, что Айрис — зонт не валяшка. Возможно, ему придется несколько дней добираться до него. Думаю, непросто управлять марсоходом, когда ты в буквальном смысле умираешь от голода». «Он прав», — подтвердил доктор Келлер. «Через 4 дня без пищи он с трудом сможет встать на ноги, не говоря уже о том, чтобы вести марсоход. Кроме того, его мыслительная активность быстро снизится. Он с трудом сможет просто бодрствовать». «Это значит, дата посадки остается неизменной», — подвел итог Тедди. «Моррис, вы можете установить Айрис на ракету-носитель быстрее, чем за 13 дней?» Моррис прислонился к стене и ущипнул себя за подбородок. «Ну, на саму установку уйдет всего 3 дня. Оставшиеся 10 дней требуются для осмотра и проверок». «Вы можете сократить это время?» «При работе сверхурочно я смогу провести монтаж за 2 дня, включая транспорт из Пасадены на мыс Канаверал. Но проверки сократить нельзя. Они основаны на времени. Мы проводим осмотр через заданные временные интервалы, чтобы посмотреть, не возникнет ли деформация или искривление. Сократив время, вы обесмыслите проверку». «Как часто эти осмотры выявляют неисправность?» — спросил Тедди. В комнате повисло молчание. «Ну...» — Моррис запнулся. «Вы предлагаете отказаться от осмотра?» «Нет», — сказал Тедди. Я всего лишь спрашиваю, как часто они выявляют неисправности. Примерно при каждом 20-м запуске. Тедди записал это число. А как часто они выявляют неисправность, которая привела бы к провалу миссии? Ну, не знаю. Может, в половине случаев. Тедди записал и это. Следовательно, если мы откажемся от проверок и осмотров, вероятность провала миссии составит 1 к 40, верно? Это 2,5%, вмешался Винкат. В норме это является основанием для прерывания миссии. Мы не можем так рисковать. Норма к нам уже не относится, ответил Тедди. 97,5% лучше, чем 0. Кто-нибудь может предложить менее опасный способ выиграть время? Он осмотрел зал. Никто не произнес ни слова. Хорошо, кивнул Тедди, обводя что-то в своих записях. Ускорение процесса монтажа и отказ от проверок даст нам 11 дней.